بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы продолжаем с вами изучение Манзилатул Маарифа, степень познания из книги Мадариджу Салихин. На прошлом занятии мы закончили с вами разбирать вопросы, касающиеся первой степени. Далее имам Аль-Харави, рахимаху Та'аля, автор книги Аль-Маназиль, он говорит о дараджату саания, вторая степень, и говорит «Маарифату зат, маисхати тафрихи бейна сифати ва зат». Вторая степень познания, говорит он, заключается в познании сущности Аллаха с отказом от проведения разницы между атрибутами и сущностью. И эта степень, говорит он, утверждается через знание о единстве, очищается на поприще фана, растворение, дополняется через знание о вечности и приближается к источнику целостности. Давайте разберем эти слова Аль-Харави, рахимаху Та'аля, и разбирая их, поймем, что в них соответствует истине, а что не соответствует ей. Эта степень, это вторая степень познания, она, как пишет имам Аль-Харави, как он считает, является выше предыдущей степени. Почему? Потому что, он говорит, предыдущая, она является взглядом на атрибуты. На атрибуты. А эта степень, она связана с сущностью заат, сущностью, которая объединяет эти атрибуты. Поэтому он считает, что эта степень, что выше предыдущей. Если предыдущая, он говорит, связана со взглядом на атрибуты, то это на сущность Аллаха Субхану ва Та'аля, которая объединяет атрибуты. Понятно. Хотя мы должны с вами знать, что не бывает сущности без атрибутов. Хорошо, не бывает сущности без атрибутов. То есть обязательно сущности присущи атрибуты. Сущности обязательно присущи атрибуты. То есть Аллах Субхану Та'аля обязательно, что у Аллаха Субхану Та'аля есть атрибуты. Сущность Аллаха Субхану Та'аля и сущность обязательно присущи атрибуты. Сущность, то есть сам Аллах Субхану Та'аля, ему присущи сифат, ему присущи атрибуты. При этом мы не имеем права, не можем сказать, что атрибуты, которые присущи этой сущности, свойственной сущности Аллаха Субхану Та'аля, что атрибуты – это и есть сама сущность. Атрибуты – это и есть сама сущность. И не можем сказать, что это другое. Смотрите, это тонкий момент. Не можем сказать, что это сама сущность, и не можем сказать, что это другое. Почему? Потому что слово «аль-гайр» – одно и другое, оно подразумевает какую-то обобщенность и неясность. Атрибуты – это другое. Хорошо? То есть сущность Аллаха Субхану Та'аля, сказать атрибуты – это другое, потому что это слово «аль-гайр» – другое, одно и другое, оно подразумевает какую-то обобщенность и неясность. Потому что когда про что-то говорят «аль-гайран», то есть «одно и другое», хорошо, то подразумевается, может это означать, что отделенность друг от друга. По сути отделенность, либо по времени отделенность, либо по месту отделенность. Хорошо? Поэтому сказать, что атрибуты – это что-то другое, отдельное от сущности, в этом смысле нельзя. Хорошо? Может быть, когда говорят, это что-то другое, атрибут – это другое, подразумевается, что это выражение иногда «одно и другое», оно подразумевает указание на возможность самостоятельного знания об одном и о другом. Хорошо? Самостоятельного знания об одном из них. То есть знание об одном и незнание о другом, например. Да, в этом плане можно. Понятно? На уровне знания. То есть разделение здесь происходит на уровне чего? Разделение происходит на уровне разума, на уровне сознания, но не в объективной реальности. Понятно? Но не в объективной реальности. С этой точки зрения, что человек может знать атрибуты, хорошо, и не знать сущность, или наоборот, знать сущность, не знать атрибуты. С этой точки зрения, да, на уровне его разума, сущность – это что? С этой точки зрения, сущность – это не атрибуты, это другое. Хорошо? Потому что, может быть, человек осознает сущность, знает сущность, не знает атрибутов, хорошо, небрежен к атрибутам, или наоборот. То есть это отделение сущности и атрибутов на уровне сознания, сознания раба, а не на самом деле. Этот вопрос понятен, иншаллах. Дальше говорит Аль-Харави здесь, «Майскат и тафрит бейна сифат и вазат». Говорит, с отказом от проведения разницы между атрибутами и сущностью. То есть разделение атрибутов от сущности. То есть отделение атрибутов от сущности Аллаха Субхану Тааля, оно в бытии невозможно. Хорошо, это абсурдно. Что-то абсурдно. Говорить такое, это говорить абсурдное. Хорошо? Но в плане видения человека, видения его сердца, да. В плане видения, да. То есть человек может видеть атрибут сердцем, осознавать атрибут, знать атрибут, но тот, кто обладает этим атрибутом, не замечать. Правильно? Может быть такое. Или наоборот, видеть может того, кто характеризуется чем-то, характеризуется атрибутом, но при этом не замечает, что сам атрибут. Вот это вот отделение от сущности, от атрибутов, это только возможно не иначе, как что? На уровне разума. Просто на уровне разума. Поэтому он говорит, эта степень познания, здесь она связана и с сущностью, и со всеми атрибутами. Хорошо? То есть с сущностью и с атрибутами вместе. То есть здесь человек не разделяет в своем знании, не отделяет в своем знании, в своем видении сущность атрибутов. Он видит, как сущность атрибуты вместе. Он видит сущность, которая обладает атрибутами. Сущность Аллаха Субхану Тааля, которая обладает атрибутами. Это познание касается в данном случае этого. Понятно. Конечно, говорит Ибн аль-Кайм, нет сомнений, что такое познание, такое видение, оно более совершенно, чем видение человеком просто атрибута какого-то. Хорошо, познание просто какого-то атрибута или просто сущности. Познание сущности, обладающей всеми атрибутами, это что? Это более совершенное познание. Когда говорит Аль-Харави здесь, такая степень познания, когда не разделяет сущность атрибутов, Аль-Харави здесь не имеет в виду, что нет разницы между атрибутами и сущностью. Нет, не это имеет в виду. Это очень важно. Не имеет в виду он, что в объективном бытии и в знании нет разницы между сущностью и атрибутами. То есть не имеет в виду, что атрибуты – это и есть сущность. Атрибуты – есть сущность. Это не говорит здесь Аль-Харави. Хорошо? И если многие из последователей Каляма, они говорят, что атрибуты – это и есть сущность, они все равно не имеют в виду, что сущность, азат, сущность Аллаха Субхану Тааля сама – это и есть что? Атрибут. Это не говорит разумный человек. Этого не говорит разумный человек. Имеет в виду они что? Не имеют в виду, что есть сущность, есть какие-то отдельно существующие атрибуты, самостоятельно существующие. Хорошо? Нет, это не имеет в виду. А если кто-то из последователей Каляма имеет в виду такое, если имеет в виду, что понятие атрибут – это все равно, что понятие сущность, и атрибут – это и есть сущность, то это высокомерие. Хорошо? Это заблуждение и высокомерие. А если имеет в виду, когда говорят, что атрибуты, сущность, не проводим разницы, здесь, если они имеют в виду, что нет такого, что есть сущность и отдельные атрибуты, а есть сущность, которая обладает атрибутами, которые присущи атрибуты, которые сопровождают сущность, эти атрибуты, тогда это истина. Понятно, иншаллах? То есть неправильно сказать, что сущность и атрибуты это одно и то же, но в то же время, что неправильно сказать, что атрибуты это что-то существующее, что отдельно от сущности. Нет. Сущность ей присущи атрибуты. И не может быть сущности без атрибутов. Хорошо? Таким образом, атрибуты Аллаха Субхану Тааля, это очень важно, атрибуты Аллаха Субхану Тааля, сифат, атрибуты Всевышнего Господа, они входят в понятие имя, входят в понятие имен. У Аллаха Субхану Тааля есть имена, хорошо? Аль-Харави здесь говорит, на этой ступени познания человек, что не разделяет сущность атрибутов. В каком плане? Что верит в сущность, обладающую атрибутами вместе. Хорошо? Так вот, атрибуты Аллаха Субхану Тааля, сифаты, они входят в смысл, в понятие его имен. В смысл, в понятие его имен. Если у Аллаха Субхану Тааля есть имя Аллах, или имя Ар-Рабб, Господь, имя Аль-Илях, то это имена. Хорошо, но это не имена только для сущности Аллах Субхану Тааля, для самого Аллаха Субхану Тааля без атрибутов. Понятно? Это не просто имена для сущности, лишенные атрибутов. Хорошо? Вообще, допущение существования сущности Азат, которая лишена атрибутов, допущение этого допущение абсурдного. Это может только разум допустить, допущение разумом чего-то абсурдного, а потом выносить какие-то суждения. Поэтому, если есть имя Аллах, или имя Рабб, Господь, имя Аль-Иля, то это имя для сущности Аллах Субхану Тааля, Зат, для сущности Аллах Субхану Тааля, которая обладает всеми атрибутами совершенства и качествами величия. Когда говорим Аллах, это имя не для сущности, это имя для сущности, Аллах Субхану Тааля, обладающий атрибутами совершенства и качествами величия. Это очень важно. Хорошо? Потому что заблудшие, они что? Они говорят, Аллах, Раб, это только указание на сущность. Более того, это все просто синонимы, говорят они. И отрицают таким образом обладание сущностью атрибутами. Хорошо? Или же говорят атрибуты, что это что-то отдельное, сотворенное. Хорошо, как некоторые из заблудших. Поэтому, когда мы говорим Аллах и говорим Аль-Илях, или говорим Раб, то это имена, имена для сущности Аллаха Субхану ва Тааля, обладающей атрибутами совершенства и качествами величия, такими как знание, такими как могущество, мощь, жизнь, воля, речь, слух, видение, вечность, изначальность и все другие аспекты совершенства, которые Аллах Субхану Тааля, которых Он достоин по своей сущности. И атрибуты Аллаха Субхану Тааля, они входят в понятие имя. И отделение атрибутов от сущности Аллаха Субхану Тааля или отделение сущности от атрибутов, это просто что гипотетическое допущение. Это воображение разума, под которое что нет никакого основания. Понятно? То есть это нечто просто существующее теоретически, но не существующее реально, в чем нет пользы. В чем нет пользы практической, и что не приводит к познанию, более того, не приводит к вере человека. Хорошо? И вообще это, оно по сути не является знанием. Поэтому предшественники, когда джахмиты, вслед за ними, кто их последователи, Мутазиля и другие. Когда джахмиты говорили, что Кур'ан сотворен, и приводили в качестве доказательства на это слова Аллах Субхану ва Тааля, Аллаху халику кулли шей, Аллах создатель каждой вещи, а Кур'ан, они говорили, это вещь. Кур'ан – вещь, значит, Кур'ан сотворен. Это был их довод. Аллаху халику кулли шей. Аллах – создатель каждой вещи. Кур'ан – это вещь, говорили они. Хорошо. Значит, Кур'ан сотворен. Что отвечали ас-саляф, что отвечали предшественники джахмитам? Предшественники отвечали следующее. Они говорили, Кур'ан – это калямуллах. Это речь Аллаха Субхану Тааля. А речь Аллаха из его атрибутов, из его сифатов. А сифаты, они входят в понятие имени Аллаха Субхану Тааля. Входят в смысл и указание его имен. Так же, как знание, как могущество, как жизнь, как слух, как зрение, как лик, как две руки. Поэтому, когда Аллах Субхану говорит, Аллаху халику кулли шей, Аллах создатель каждой вещи, Аллах, подразумевается что здесь, когда сказано Аллах? Не просто сущность лишён атрибутов, подразумевается сущность с атрибутами, которые присущи этой сущностью. Значит, в понятие имени Аллах входит что? Сущность Аллаха Субхану Тааля, обладающая атрибутами. Какими? Слух, зрение, две руки, лик и так далее, другими атрибутами, в том числе и атрибутом аль-калам, речь. В том числе атрибутом калам, речь. А Кур'ан это речь Аллаха Субхану Тааля. Поэтому не сотворю. Понятен ответ салафов на эти заблуждения, на эту аргументацию кого? Джахмитов. Понятен, иншаллах? Аллах это не имя для сущности, которая не имеет качеств, не имеет атрибутов, не имеет действий, не имеет лика, не имеет двух рук. Это не имя просто для сущности, которая не имеет атрибутов. Нет. Говорить так, это утверждать что-то невозможное. То есть, такое божество, которое не имеет атрибутов, которое не имеет того, что было перечислено, такое божество на самом деле, оно не существует. Понятно? Такое божество, оно не существует. Это божество, которое просто допущено разумами заблудших, но на самом деле не существующее. Понятно или нет? То есть тот, кому они поклоняются, это не Аллах Субхану Тааля. Это выдуманное ими божество, которое не обладает атрибутами. Которое существует, это божество только на уровне их разума. Хорошо? Но не существует на самом деле. Таков Бог Джахмитов. Бог Джахмитов, Илях Джахмитов, которого они предположили, про которого они говорят, он не вне мира, не внутри мира, не слит с миром, не отделен от мира, не растворен в мире и не отделен от мира, не над миром. То есть они описывают что? Они описывают небытие. Они описывают небытие, отрицая что? Отрицая возвышенность Аллаха Субхану Тааля. То, что Аллах Субхану Тааля вне сотворенного мира, над сотворенным миром. Отрицая это, они предположили, да, какое-то божество предположили, но это что? Это то божество, которое выдумали они в своем разуме. Хорошо? То есть, согласно их представлениям, они так говорят. Нет Аллаха. Нет Аллаха. Нет. Ни вне сотворенного мира, они говорят, ни внутри его, не соединено с этим миром, не отделено от него, не является ни далеким, ни близким, не слито с ним, не возвышено над ним. Отрицают атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Это божество джахмитов. Еще один пример. Божество философов. Божество философов, которые допустили существование какого-то абсолютного бытия. Абсолютного бытия. Хорошо. Которое не имеет атрибутов, не имеет никаких качеств. Это божество философов. То есть допускают абсолютное бытие, абсолютное существование, которое не характеризуется каким-либо атрибутом или качеством, и не признают наличие желания у этого божества, желания или могущества, или воли, или речи. Не признают наличие у него желания, могущества, воли или речи. Подобного же рода божество, Бог поборников, последователей учения Аль-Иттихадия, то есть о единстве бытия. О единстве бытия. Они предположили, что Бог существует во всех сотворенных вещах. То есть во всем сотворенном Бог, Он воплощается в них. Более того, они считают, что бытие этих вещей – это и есть сам Бог. Это и есть сам Бог. Это божество, которое они придумали, которое существует на уровне их разума, но не существует на самом деле. Что касается Бога, которого вообразили христиане, то согласно их представлениям, он взял себе подругу, взял себе ребенка, защитился, отгородился человеческой природой своего сына. Отгородился человеческой природой своего сына и сделал себе из нее прикрытие. Вот эти все боги, в кавычках, все эти божества в кавычках, они на самом деле созданы мышлением людей. Созданы мышлением людей. А истинный Бог, Господь миров, истинный Бог, Господь миров, это тот, кому призывали посланники. Это тот, кому призывали посланники. Все посланники от первого до последнего. Они приходят Аллах Субхану ва Тааля, сообщали об именах Аллах Субхану ва Тааля, о атрибутах, о действиях. Хорошо. Они сообщали нам о том, то есть Бог, которому призывали нас посланники, призывали людей посланники, сообщив нам имена, его атрибуты, его действия. Да, они сказали, что у него есть имена, они сказали, что у него есть атрибуты, они сказали, что у него есть действия, что он над небесами, что он над престолом, что он отделен от творений, что он обладает всяким совершенством, что он далек от всякого и свободен от всякого недостатка и порока, что нет у него подобия, что нет у него соучастника, что нет у него помощника, что никто не может походатайствовать, заступиться перед ним иначе, как без его дозволения, что он «Хуаль-ауалу, валь-ахиру, валь-захиру, валь-батин», что он первый и последний, он первый и последний, и он возвышенный, и он близкий. «Вагоби кулли шейна алим», и он о каждой вещи знающий, что он самодостаточен по своей сущности, и по своей сущности не нуждается ни в ком, а все, что кроме него, нуждается в нем также по своей сущности. Все, что кроме Аллаха по сущности своей, по сути своей, нуждается в Аллахе. Аллах по сути своей не нуждается ни в ком. Это есть истинный Бог. Это тот Бог, которому призывали посланники. Что касается тех божеств, о которых говорят джагмиты, или философы, или христиане, или сторонники учения о единстве бытия, то это все вымышленные божества, которых не существует на самом деле, которые на уровне их разума. Поэтому, когда джагмиты говорят, Аллах – это имя, которое указывает только на сущность, лишенную атрибутов, мы говорим, это не Аллах, Субхану Тааля. Это то божество, которое вы выдумали и предположили своим разумом. Аллах, Субхану Тааля, это Всевышний Господь, который имеет атрибуты совершенства, который далек от всякого недостатка, далек от подобия. Далее говорит Аль-Харави, «Вахия тасбуту бильми аль-джама», и это познание, оно укрепляется знанием о единстве. Когда раб обретает знание, когда раб обретает знание, что Аллах Субхана ва Тааля, что Всевышний Господь, он обладает изначальностью, что он обладает вечностью, что он, который владеет сотворением, и что все, что кроме него, оно бессильно сотворить даже пылинку, или бессильно сотворить даже часть пылинки, и что все, что кроме него, существование его не от него самого. Это Аллах, Субхану ва Тааля, дает ему существование. Что все, что кроме Аллаха, существование его, то есть каждой вещи, которая хорошо сотворена, его существование принадлежит ему самому. Хорошо. Не принадлежит самому и непосредством его самого это существование. И не от него. Вот когда человек понимает это все, понимает, что Аллах, Субхану ва Тааля, он единственный, который изначальный и вечный, и он, который распоряжается сотворением, хорошо, и что все, что кроме него не в силах ничего сотворить, и даже пылинку, часть пылинки, и что, более того, само существование всего, оно, что не от него самого, не благодаря ему самому, непосредством него. Вот когда человек познает это, когда это знание овладевает сердцем человека, вот тогда уходит от человека, уходит из сердца человека поминание кого-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Так же, как уходит от человека из сердца его приписывание господства, или богатства, или власти, или могущества кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, так же, что уходит из сердца и поминание кого-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, привязанность кому-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он становится для человека единственным маабудом, кому он поклоняется, единственным мазкуром, единственным, кого он поминает, и кого видит его сердце. Так же, как он единственный творец, так же, как он единственный властелин, так же, как он аль-гани, самодостаточный, тот, который существует, не нуждаясь в ком-то, его существование от него самого изначально и вечно. А все, что кроме него, то существование этого И плоды существования этого, результат, это все, что на самом деле существование временное, не от них самих, предоставленное им, Аллахом Субхану ва Тааля, не принадлежащее им. И чем больше уходит человек от этого вот поминания кого-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, видения кого-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, тем чище становится его познание, которое есть в его сердце, маарифа. И если вот так сердце будет постоянно пребывать со Всевышним Аллахом, и если будет сердце постоянно смотреть в сторону Творца, если сердце будет в таком состоянии, как будто оно видит Аллаха Субхану ва Тааля, оно будет видеть единство Аллаха в сотворении, в повелении, в принесении пользы творением или наказанием их вредом, или что он единственный в даровании, единственный в лишении, вот тогда человек обретает совершенство на вот этой ступени познания. На вот этой ступени познания. И здесь Аль-Харави указывает на этой степени познания нам на что? Он указывает на то, что свидетельство об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Что за свидетельство об атрибутах? То есть то, что указывает человеку на атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Из Курана и Сунны, аяты из Курана и Сунны, а также свидетельство, мы говорили об этом раньше, свидетельство разума, свидетельство естества, фитры, того, что он видит в мироздании, проявление этого. Вот эти все свидетельства, когда человек, он укрепляется в таухиде, укрепляется в единобожии, тогда он понимает, что на самом деле знание об атрибутах, которое у него есть, этому знанию научил его Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. То есть Аллах научил его о себе сам. Хорошо. То есть сам бы человек никогда не познал Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, он, который дает человеку познать это. То есть он, который не просто дал ему свидетельство, он вложил познание в его сердце и способность видеть эти свидетельства. Вот когда человек укрепляется в таухид, в сердце он понимает это. Аллах сам дал свидетельство, и Аллах позволил его сердцу видеть эти свидетельства. Аллах, который научил его, дал ему познание о нем самом. Хорошо? То есть о себе самом, Аллах Субхану ва Тааля. Он, который первый и последний. И никто не владеет ничем, кроме него. То есть реальное положение дел таково, что раб, он должен понимать, что познание Аллаха дано ему Аллахом через свидетельства и средства, которые исходят от кого? От Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля, он, который может забрать эти свидетельства, эти средства. Он, который может забрать эти свидетельства и средства и дать их другим. Дать их другим. Потому что все на самом деле находится в его власти. То есть Аллах может забрать эти свидетельства человека и направить их влияние на других. Не на него. То есть он не будет видеть эти свидетельства. Аллах лишит его этих свидетельств средств. Потому что все это от Аллаха Субхану ва Тааля. Все зависит только от него. То есть эти средства сами по себе, если эти свидетельства сами по себе, они не могут привести к какому-то результату, если Аллах Субхану ва Тааля не даст этого. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, обратившись к своему посланнику, говорит: «Валя ин ши'на леназабанна биллязи авхейна илейки». Если бы мы захотели, говорит Аллах, то мы бы забрали, лишили бы тебя того, что дали тебе из откровения. Что дали тебе откровение. «Сумма ля таджиду ляка бихи алейна вакиля». После этого ты не нашел бы для себя в этом против нас покровителя. Помимо Аллаха Субхану, ты не нашел бы против Аллаха Субхану здесь какого-то покровителя. «Илля рахматам ми раббик». Не будь милости от твоего Господа. Если бы не милость от твоего Господа. И обращается к общине пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах, и приказывает пророку, алейхиссалату ва саллям, сказать: «Куль». أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. Скажи им, то есть скажи своей общине, о Мухаммад, тем, которым ты послан, скажи им, сообщите мне, если Аллах заберет у вас слух, посредством которого вы слышите, свидетельство об атрибутах познаете, слышите аяты, вашу способность слышать. Может быть, он слышит ухом, но не слышит сердцем. Способность слышать это сердцем. Если Аллах, смотрите, сообщите мне, если Аллах заберет ваш слух, заберет ваш взор и запечатает ваши сердца, кто тот Бог, Кто тот Бог, помимо Аллаха, который сможет вернуть вам это? И говорит, «Куль лау ша Аллаху, ма талавту алейкум». Скажи, если бы не пожелал Аллах, я бы не читал вам. Не читал вам, то есть не читал бы вам Коран. Не стал бы возвещать вам этот Коран. «Валя адракум бия Аллах, субхану таля, тогда я не стал бы читать, и Аллах, субхану, не научил бы вас этому». Таким образом, раб, он познает и понимает, что то, о чем сообщил Всевышний Аллах через своих посланников, из вот этих вот свидетельств, касающихся его познания, и вера в это, которая есть у него, хорошо, веры, это все то, что сообщил через посланников, эти свидетельства о его познании, вере в него, это вот эти вот знаки, вехи, которые, сам указатели, которые Аллах субхану таля поставил, ориентируясь на которые человек движется по направлению к Аллаху субхану ва тааля. И посредством этого познает человек совершенство Аллаха и величие Аллаха, могущество Его. И если люди будут убеждены, будут иметь убеждение в правдивости того, с чем пришли посланники, не будут сомневаться в этом, если они познают значение имен Аллаха субхану ва тааля, атрибутов, если увидят это, проявление этих имен и атрибутов Аллаха субхану ва тааля в самих себе и в других, к этому еще прибавится свидетельство разума, прибавится свидетельство фитры, то есть свидетельство, которое есть в откровении, в шариате, прибавится еще свидетельство какое? Фитры, свидетельство разума, то тогда вот человек, он, если у него это все будет, он перейдет от просто знания аятов, хадисов, сообщений, он перейдет уже к очевидному видению сердцем этого. К очевидному видению сердцем этого. Это что касается второй степени познания. Третья степень познания, которая говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит, это степень особых. Он говорит, это степень не просто особо хаса-тур-хаса, особых среди особых, говорит он. То есть это такое познание, которое, оно охватывает полностью сердце, видение человека познавшего. И это познание, которое погружено, говорит он, в ознакомление. Что это значит? То есть, маарифа это что? Это качество раба, правильно? Маарифа, познание, это качество раба. Так вот, это качество, оно погружается у него в таариф, то есть в ознакомление со стороны Аллаха субхану ва тааля. Он погружается во что? То, что это Аллах, который познакомил тебя с самим собой. Аллах, который дал тебе познание, который дал тауфик, который дал помощь от себя. То есть все от него, все от Аллаха субхану ва тааля. Он, который дал возможность узнать о себе самом его рабу. И вот это вот познание этой степени, оно становится для человека как ощущение вещи, которые человек испытывает, которые не нуждаются в каких-то подтверждениях, доказательствах. То есть вещи, которые такие, как, например, радость, или любовь, или страх. То есть это такие состояния, которые не нуждаются в доказательстве каком-то, в каком-то подтверждении еще. Хорошо. То есть если это есть в человеке, они сами и есть указания на самих себя. Вот это познание тоже становится таким для человека. На уровне вот таких состояний, как радость, как любовь, как страх, для него становится состоянием познания. И говорит Ибн-Аль-Кайм, что, клянусь Аллахом, это степень, это очень высокая степень, и очень высокое и достойное положение. И эта милость Аллаха дает ее, кому пожелает. Аллах, он обладатель великой милости. И человек, который имеет такое познание, он получает такую близость к Аллаху субхану ва тааля, которая соответствует этому познанию. Чем больше познания у человека об Аллаху субхану ва тааля, тем больше его близость к Аллаху субхану ва тааля. Что касается слов Аль-Харави здесь, что на этой ступени познания человек видит аль-джама, то мы говорили с вами, что такое, да, единение, концентрация. Смотря что имеется в виду здесь, говорит Ибн-Аль-Кайм. Хорошо. Да, такие авторы, как Аль-Харави и другие, они видят вот этот вот джама и единство, концентрация и так далее, они как бы это видят, что целью. Хорошо. Он говорит, мы не отрицаем то, что он говорит, но вопрос, что подразумевается под аль-джама? Потому что это из тех терминов, как мы говорили, которые не встречаются в Коране и Сунне. А раз не встречается, значит в них есть что? Опасность. Потому что люди могут их истрактовывать по-своему. Поэтому, когда встречаются такие термины, понятия, которых нет в Коране и Сунне, нужно удостовериться в чем? Что подразумевается под этим? Поэтому он говорит, какой джема здесь имеется в виду? Джема, джема уль-вуджуд, как это говорят иттихадия, то есть единство бытия, что все есть Бог. Это имеется в виду? Или имеется в виду джамму шухуд, то есть то, о чем говорят такие авторы, как Аль-Харави, то есть те, которые говорят о фана, о растворении, то есть когда растворяется человек в видении таухида рубубия. Видение таухида рубубия. Или имеется в виду вот эта высокая степень джема, под джема подразумевается здесь ирада, то есть когда воля человека, желание его полностью, что концентрируется на желании Аллаха субхану ва тааля каком? На воле Аллаха какой? Шариатской, религиозной. То есть, что Аллах субхану ва тааля хочет, его желание, его намерение человека становится полностью, концентрируется на этих желаниях, на этой воле Аллаха субхану ва тааля. Хорошо? Вот это последнее, это есть действительно тот джема, к которому нужно стремиться. Есть еще, говорю, другое объединение, единение, другое джема здесь, о которой есть, собственно говоря, познание, говорит он. Это, говорит он, объединение действий Аллаха субхану ва тааля в атрибутах. То есть все действия, они сводятся, восходят к атрибутам Аллаха субхану ва тааля. Все действия Аллаха восходят к атрибутам Аллаха. Все атрибуты, они восходят к сущности Аллаха субхану ва тааля, потому что они присущие Аллаху, находятся с его сущностью, объединяются его сущностью. И объединение, говорит он, имен в сущности, в атрибутах и в действиях. То есть имя указывает одновременно и на сущность Аллаха, и на его атрибуты, и действия. Если этот джема, это объединение имеется в виду, говорит он, то это высшая степень познания. Это высшая степень познания. И это есть, клянусь Аллахом, говорит он, знание хаса тур-хаса, то есть особых среди особых, познание особых среди особых, и нет помощника, кроме Аллаха, и тауфих, помощь только от Аллаха, и нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль алямин, ва джазакум.